238. Почему считать умершей ее, ушедшую за светом для вас? Спасителя тоже многие умершим почитают, оставившим их, но он жив. И многие входили в общение с ним и видели его, и свидетельствовали об этом. Многим являлся он на протяжении этих 2000 лет, свидетельствуя о себе. Для тех, для кого он жив, у тех людей сердца тоже живы. Его завет был: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, но вы следуйте за мною». Ушедшую Матерь Агни-йоги за светом живой почитайте. Не в теле живой, но в духе. Нельзя ее в теле коснуться, ибо его нет. Нельзя и в астрале, ибо нет и его. Но мысли свои, устремив к любимому облику света, можно коснуться ее, ушедшую за светом. В ответ будет отклик, но по созвучию с устремлением. Устремленный получит ответ, если устремление насыщено сердцем. Зачем же умершей ее почитать, когда она с нами и с теми, кто в сердце живою считает ее? Законы света одинаковы для больших и меньших носителей света. Если он обещал с нами прибыть во все дни до скончания века, то значит общение с ним возможно и доступно. Это с ним, великим носителем света. Но так как законы света одинаковы для всех духов, то и с нею тоже можно общаться, но в духе, но духом. Но надо смерть победить, надо вырвать ее жало, и надо понять, что бессмертие в духе, и духом лишь, духа ушедшей земли только и можно коснуться.